Глава 13. В дверь осторожно постучали. Стивен. Тишина. Нейт Уэйкфилд еще раз постучал. Давай поговорим. Мужчина потянул ручку. В комнате была темень, хотя на улице уже 9 утра. Он поднял занавески и подошел к кровати. В ней, с головой завернувшись в одеяло, лежал его сын. Стив. Тот не среагировал. Нед сел на кровать и аккуратно подтолкнул неподвижно лежавшего парня. «Я не уйду, так что у тебя нет выбора. Вылезай из-под одеяла». Стивен убрал одеяло и сел на кровать. Выглядел он не очень. На щеках была двухдневная щетина, глаза покраснели и опухли. «Ужас, а не лицо», — сказал отец. Парень закрыл его руками. «Подумаешь, я чувствую себя не лучше». «Стив, послушай меня, пожалуйста». Я раньше тоже думал, что если неприятности не замечать, то они сами исчезнут, но, к сожалению, нет, так не бывает. Благодарю, доктор Уэйкфилд. Всегда пожалуйста. Давай поднимайся, приводи себя в порядок и спускайся вниз, надо поговорить. А ты разве не занят каким-то тяжелейшим делом? Именно им. Уэйкфилд против Уэйкфилда. Жду тебя. Нед спустился на кухню, где его ждала встревоженная супруга. Встал? Ага, спускается. Ну, слава богу. Родители заметили, что в последние дни Стивен возвращается домой в отвратительном настроении. В прошлые выходные все было совсем печально. Он 2 дня просидел дома, ни разу не выйдя из комнаты. После его возвращения в колледж родители вызвали на допрос близняшек. Те ни в какую не хотели рассказывать, что же произошло у брата. Но не выдержали. Так что история про Патрицию Мартин все же выплыла наружу. Наконец, Стивен спустился на кухню и сел за стол. Сейчас он выглядел лучше и бодрее. Мама налила ему апельсиновый сок, которому он не притронулся. «Спасибо большое, но я не голоден». «Ну, тогда дела обстоят серьезно». Она хотела пошутить, но в ответ получила грозный взгляд. «Прости, я не хотела». «Стивен, я тебе кое-что скажу, так что послушай», — начал отец. «Я тоже когда-то испытывал те чувства, что испытываешь ты». «Ага». «И мама тоже». «Мама?» — аккуратно спросил он. «В смысле, вы...» «Ты о чем? «Да так, ничего. Неужели ты думаешь, что у нас никогда не было трудностей?» — спросила Элис. Он все таки взял стакан и выпил немного. Ему было немного некомфортно говорить об отношениях родителей. Тем более после слухов про Мариану Уэст. «Но мы тебя позвали говорить не о нас, а о тебе», — сказал папа. «Что у тебя случилось с Патрицией?» «Сестрицы проболтались. Хотя уже неважно». Он грустно вздохнул. «Почему ты нам ничего про нее не говорил?» — спросила мама. «Патриция очень хорошая девушка». «Да, очень. Только вот ее семья...» Родители переглянулись. Семья действительно была не самая лучшая. Отец Патриции был известен тем, что пил не в меру. А про сестру Бетси вообще говорить не хотелось. Мама девочек умерла от рака крови, когда они были еще совсем маленькими. Неудивительно, что семье жилось непросто. И теперь их Стивен свел с ними знакомство. Оставался один вопрос. Насколько все это было серьезно? «Не переживайте, это уже все неважно», — сказал парень. «Просто забудем и все». Он встал из-за стола, но отец его остановил. «Если по этой причине ты не выходишь из комнаты, то это важнее, чем ты думаешь. Твои чувства к Патриции серьезны?» «Кажется, я ее люблю». «А она?» — спросила мама. Стивен подскочил и начал наматывать круги по кухне. «Она меня ненавидит и больше...» «Не заговорит даже. Я все испортил. Сам виноват. Она слишком хорошая для меня». После он все таки рассказал свою историю во всех деталях. Стивен дико переживал. Он злился на себя, что старался делать вид, словно его совершенно не волнует ее семья, что он любит Патрицию, несмотря на все трудности, что говорил ей, будто выше всего этого. «Но она видела меня насквозь, даже то, чего я сам о себе не знал», — печально добавил он. «Патриция знала, что на самом деле я стыжусь ее родственников, что не считаю ее равной себе. Я просто идиот. И вот дождался. Она меня выгнала и сказала, что не хочет видеть. Я низок». «Ты все это говорил ей?» — спросила Элис. Тот встал как вкопанный, потом подошел к столу и налил себе кофе. Не смог. «Но почему?» «Потому что я бы выглядел как идиот». «Это все правда?» «Что я идиот? Да, полная». «Я не об этом. Я про то, что ты не понимал, что делаешь». «Правда». «Ты ее любишь?» «Люблю». «Тогда езжай к ней и скажи все то, что рассказал нам». «Ты должен это сделать». посоветовал отец. Стивен сел и уставился перед собой, после чего заговорил. «А вы не расстроились, что я дружу с Мартинами?» «Ты дружишь не с ними, а с Патрицией. Нельзя равнять одного человека под всю семью», — сказала Элис. «Мы все разные. Да, Мартины мне не сильно нравятся. Но за свою любовь надо бороться». Стив снова подскочил. «Вам правда она нравится, пап?» «Вопрос в том, что ты к ней испытываешь», — ответил он. «Это твоя жизнь и тебе решать. Просто послушай свое сердце». Он внимательно посмотрел на родителей в попытке найти в них чувство боли или страдания, которое они, возможно, испытывают. Правда ли, что такой прекрасный, долгий и счастливый брак сейчас на грани развода? Очень хотелось бы знать правду, но лица не выдавали ничего. Как бы плохо им ни было, они хотели помочь ему в первую очередь. Парень почувствовал, как его переполняет любовь, поэтому кинулся к маме на шею. «Мам, я люблю тебя». «И я люблю тебя, Стив». «И тебя, пап». Стивен вылетел из кухни, выскочил на улицу и помчался к Патриции. Очень скоро он остановился около их старенького и запущенного дома с покосившейся крышей. Около дверей послышался голос Патриции. Она разговаривала с отцом и просила его пойти в комнату. «Тебе надо прилечь и отдохнуть. Сразу станет легче». Стив отворил дверь и вошел внутрь. Патриция уже вернулась в гостиную и, увидев его, подпрыгнула на месте. «Ты что тут делаешь? Мне кажется, я тебе все объяснила. Больше нам не о чем разговаривать. Уходи». «Подожди, пожалуйста. Я должен тебе кое-что сказать. Извини меня, я просто идиот. Я вел себя как конченый дурак и не понимал этого. Ты сможешь меня простить? Я люблю тебя, правда?» «Я тоже люблю тебя, Стивен», — улыбнулась Патриция. Изящная, с медно-золотыми волосами, карими глазами, она казалась ему самой красивой девушкой на планете. Он подошел и поцеловал ее. «Прости меня. Прости, прошу тебя», — повторил Стивен, осыпая ее лицо поцелуями. «Патриция, иди сюда», — послышался голос из соседней комнаты. «Папа зовет. Я должна идти». «Можем поговорить вечером. Я столько всего должен сказать. Может, в Дейри Берджер за коктейлями?» — спросил он, не желая отпускать Патрицию. Она улыбнулась. «Встретимся там. В 8:00». Девушка пошла в комнату к отцу, а Стивен вышел на улицу, сел в машину и направился в сторону дома. Он был безумно счастлив. Вечером после встречи с Патрицией Стив подвез ее до дома и теперь неторопливо ехал по городу, вспоминая встречу в мельчайших деталях. Разумеется, все мысли были только о девушке. Внезапно в его мечтания ворвалась машина отца, которая вынырнула из темноты поворота. «Здорово», — подумал Стивен. «Поеду за ним и поблагодарю за совет. Ведь именно при помощи папы и мамы все, что казалось безнадежным, снова стало ярким и радостным». Он так сильно задумался, что чуть не пропустил поворот, куда поехал отец. Это была дорога не к дому, а для рабочих встреч все же поздновато. Не задумываясь о своих действиях, молодой человек последовал за ним. И вдруг заметил, что тот не один. Рядом с ним сидел кто-то еще. Марианна Уэст. Стивен растерялся. Ведь он не собирался следить за папой, а получалось, он шпионил. Но в эту минуту парень понял, что ему очень хотелось бы знать, что тут в конце концов происходит. Автомобиль отца начал притормаживать. Стивену пришлось сделать то же самое. Сейчас точно нельзя было проехать мимо. Он остановился чуть подальше, в тени кустов, которые росли вдоль дороги. Нэт Уэйкфилд повернул на дорожку к одному из домиков. Там машина остановилась. Они вышли, смеясь и переговариваясь. После этого пара направилась к дому, где жила Марианна Уэст. «Не может быть», — сказал Стив одними губами. Ему не хотелось верить в происходящее, но то, что он видел, свидетельствовало, что предположение сестер имеет все основания. Он еще долго сидел в машине рядом с домом Марианны, надеясь, что отец скоро выйдет и поедет домой. Стив слушал радио, не понимая ни слова из песен. Так и не дождавшись папу, он печально вздохнул и направился домой. Там все уже спали. Стивен поднялся по лестнице и подошел к родительской спальне. Было тихо, свет не горел. Ну, хотя бы мама не сидит и не ждет папу, не волнуется. Ему стало ее жаль, если бы она знала. Он залез под одеяло, но сон упорно не шел к нему. Надо дождаться возвращения отца, если оно, конечно, будет.